Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Доброй ночи. Как веруем мы сами, не ведая, что творим. К какому богу обращается лирический герой Булата Шаловича в этой песне? Да и кем для нас, для моего поколения, или поколения старше, и, наверное, для поколения чуть моложе, был сам Булат Акуджава? Пусть простят меня современные верующие, но для нас он был святым. Без всякого идолопоклонничества. В его маленьком оркестрике надежды для нас звучал Бог. Ибо кто еще может дать эту самую надежду? После 70 лет атеизма в песнях Акуджавы, игре Смоктуновского, мы слышали призыв, призыв свыше к своей душе. Ныне идут споры вокруг романа «Мастера и Маргариты» и о многом другом. Но для нас это был призыв, призыв, который мы слышали в душе и который оформлялся в эти скупые, бедные строчки. Я хотел просто подарить некоторым из наших слушателей, конечно, не всем, термин «бедная вера», который возник в начале 80-х годов прошлого века по аналогии с бедным театром польского режиссера Ежи Гратовского. В театре том не было ни сцены, ни декораций, ни костюмов. Актеры просто жили на пределе душевного самовыражения и вовлекали в это действо зрителей. Они не перевоплощались, а развоплощались, раздевались у бедной Веры. Тоже нет ничего, кроме прямого предстояния души Богу. Сам этот термин, как и слова, которые я только что прочитал, принадлежат Михаилу Эпштейну, замечательному нашему философу и писателю. Но термин «бедная вера» не его. Он многократно встречался и до его работ в мировой литературе. Еще был термин «religious nones», «религиозно никакие», тоже не имеющие никакого оттенка презрения. Это просто те самые люди, которые просто верят. Просто в Бога. Или, как у нас часто говорят, люди, которые чувствуют, что что-то есть, и стараются соответствовать этому чему-то, что порой не имеет имени, в своей душе. И тот же Эпштейн в качестве примера бедной веры приводит разбойника. Разбойника, уверовавшего в Иисуса прямо на кресте. Сураспятого с ним. Варавву. Действительно, ну уж какие там обряды, догматы и все остальное. Он просто поверил. Поверил в Бога перед смертью. Как часто бывает и с нами. Вот что спросила, наверное, наша постоянная слушательница. Странный термин «бедная вера». Почему она бедная? Потому что она ни во что не одетая. Она происходит ни от какой, ни от внешней причины. Или, может быть, имелось в виду, что она голая вера, как бывает голая истина. Мне кажется, если этот термин, странный термин, придуман христианами и придуман для того, чтобы быть осужденным, то христианам этим надо перечитать Евангелие свежими глазами. И особенно вот темы последней этой теперешней недели. И почувствовать свежим чувством, что происходило с народом, который сначала кричал «Осанна», а через несколько дней «Распни» в адрес того же самого человека. Это и есть вопрос бедной так называемой веры. Просто голой веры. Вера, которая не одета в ризы, не одета во внешние причины своего существования, а существует априори, рождена вместе с человеком. Я просто хочу, чтобы эти люди почувствовали, ради чего пришел Христос, ради какой веры. Спасибо. Всего доброго. Нет. Это слово, которое издревле в христианском, религиозном контексте имело смысл положительный. Помните, блаженны нищие духом. Эпштейн писал, бедные верующие не имеют символического капитала в виде общепризнанных вероисповедных традиций, церковных зданий, общественного престижа. В этом смысле вера мытаря была бедной, смиренной, покаянной, а вера фарисея – богатой, горделивой, притязающей на обретение царства. Сегодня как раз я и хотел попробовать обсудить по телефону 495-956-1514. Как считаете вы, имеет ли бедная вера право на жизнь? Или люди, которые чувствуют себя бедными верующими, а именно им я дарю этот термин на русском языке, развиваемым Михаилом Эпштейном, именно потому, что они не одни. Во всем мире есть огромное количество таких верующих, которых что-то внутреннее, душевно не устраивает в конкретной конфессии, в конкретных обрядах, в конкретных священниках, и которые, оставаясь внутренне верующими, могут называть себя как угодно, но предпочитают хранить свою веру в душе и нести это чувство, ну, или в одиночестве, или почти в одиночестве. Потому что на фоне горделивых сегодня православных многим из них даже как-то неудобно, что они по-прежнему веруют без конкретной религии, храма, догм, веруют бедно. Можно ли так веровать? Являются ли такие человеческие чувства допустимыми, верными? Мне бы хотелось, чтобы сказали наши радиослушатели по телефону 495-956-1514. А еще я бы хотел, чтобы вы, может быть, признались нам в том, что вы и есть тот самый бедный верующий. Ведь, между прочим, как ни странно, это оголенное, бедное, нищее религиозное чувство тоже наполняет жизнь смыслом и тоже приводит к каким-то своим внутренним обязательствам и обязанностям. Словом, как вы думаете, может ли человек оставаться в своей бедной вере? И не являетесь ли вы как раз именно таким верующим? 495-956-1514. Очень близко понятие бедной веры по той простой причине, по которой оно, наверное, должно быть близко почти любому психологу или философу, поскольку это она пытается обнаружить в отдельной человеческой жизни некий абсолютный смысл. Или, по крайней мере, как писал Эпштейн, соотносить жизнь с этим самым абсолютным смыслом. Бедному верующему невозможно прийти в храм. Поэтому он беседует с Богом в глубинах своей души. Молится, исповедуется, старается постичь знаки промысла, лично к нему обращенные. И каждый вырабатывает свои формы стояния перед Богом. Всех бедных верующих, писал Эпштейн, объединяет представление, что жизнь не кончается вместе со смертью, и что человек не принадлежит только к царству природы, в нем есть глубинный источник внутренней жизни, который не зависит от физических и социальных условий. Я хочу сказать, что когда мы говорили об Ахматовой, о Смоктуновском, мы как бы говорили о людях, в которых вот это присутствие глубинного источника внутренней жизни было особенно заметно. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Вы знаете, вот я даже не знаю, потому что вот если говорить о бедном верующем, в какой-то степени, наверное, я отношусь именно к этим людям. Единственное, что вот приход в храм... Для меня, в общем-то, это поднятие духа, поднятие какого-то, ну, жизненного нового витка даже. Иногда бывает так, что когда уж очень тяжело, и иногда просто нельзя, кроме как вот прихода в храм и обращения просто вот к иконам. И вот, может быть, даже просто простое вот нахождение в этом храме. Вот для меня это облегчение, и большое облегчение, и, в общем-то, поднятие и духа, и настроение, и всего. Но почему вот все-таки к бедным верующим я себя так буду относить, что все-таки вот ни разу, ни причастие, ни как-то вот это вот, не то, что это какая-то моя гордыня или что-то, а вот целиком вот перейти вот какую-то черту своего внутреннего состояния, наверное, мне вот очень и очень сложно. Спасибо большое, Татьяна Петровна. И да, я знаю, для бедного верующего храм является вот таким подтверждением того, что твои внутренние чувства правы. И икона, конечно же, тоже. Здравствуйте, Маргарита. Добрый вечер. Всем всего самого светлого. И главное, огромной веры в себя, в Бога, в себе, в какой-то степени, наверное, это и есть состояние ощущения в себе души. Так вот, то, что у меня жизнь началась 7 лет в оккупированном Смоленске в 1941 году, и еще я спустя какое-то время, вернувшись к родителям в Москву в 43-м, узнала, что у меня было как бы два крещения, когда говорят, считают, что было одно. Первое по поводу дня рождения в Смоленске дали имя, а в Москве старообрядцы не брали меня православную на руки, пока меня не перевели. И вот, возможно, это было серьезным толчком, которое меня заставило очень глубинно размышлять над тем, что есть духовность и что есть вера. Я себя чувствую очень обогащенной, как и все люди, которые живут на планете, все живое, духом. В церкви это называется христианский Дух Святой. Для меня святы чистая вода, чистый воздух, чистое пространство земли. И я знаю, что тело человеческое, мать-родина и мать-земля дали и не только тело, а вот то, что планета производит, все ароматы, вода, воздух, Почти все деревья, цветение, пахнет талый снег, вот сейчас там, где чисто его ощущается, чистая вода побежала ручейками. Это огромное обогащение, которое, наверное, тоже входит в состояние религиозной, но уже не веры, а знания, коль скоро я это проощущала. Мне за 80 с небольшим. То есть, и будучи географом, гидрологом, я бы была в разных частях планеты Россия, дальше за рубежом это Литва, Эстония, это не зарубежье, для меня все, есть единое пространство Вселенной, которое даровано нам в ощущениях проживания на планете Земля. Правда, приходила, коль скоро папины родные очень верующие старообрядцы, меня приводили в храм, и, конечно, богатейшее ощущение от хоров. Меня почему-то раздражает огромное количество человеческих лиц. И я считаю Россию немножко обедненной, может быть, много обедненной, не знаю, тем, что мы не чувствуем святости земли российской. Потому что ароматы и запах земли, а это тоже явление религиозное, преображение воздуха в каждом другом месте свое. Я вот вижу, что мы, приняв веру и все тексты, ну, я в обсуждениях, которые проходили в том числе и в Институте философии, слышала о том, что Дух Иисуса Христа принят самым мощным. Был, не был Иисус Христос, это те, кто верит именно в Иисуса Христа. Спасибо большое, Маргарита. Ну, всего ведь не скажешь, но... В 1897 году в Египте английскими учеными Гринфилем и Хентом был открыт легендарный документ, папирус, обрывок, правильно это называется, аграфы, христианские тексты, которые, в общем, никем не признаны. Так вот, он был частью некого неизвестного кодекса, и каждое изречение на этом папирусе начиналось словами «Иисус говорит». Первые издатели отнесли его ко второму веку новой эры. В этом фрагменте всего 8 изречений, из которых только 3 представляют собой неизвестные слова Христа. И вот особенно своеобразно звучит вторая половина 5-го изречения. Она как-то очень точно соответствует тому, о чем говорила Маргарита только что, мне кажется. Или бедной вере. Цитирую. Многие из вас, наверное, слышали это изречение. «Я не в домах из дерева и камня. Раскали кусок дерева, и я буду там. Подними камень, и там найдешь меня». Как будто Иисус обещает божественное присутствие в каждый момент жизни истинного верующего. И для меня все это звучит по парафразам или синхронно со словами знаменитыми из Евангелия от Матфея. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И, в общем, больше ничего и не нужно. Зато слова эти способны делать то, о чем говорила Маргарита, превращать в будничную жизнь в своего рода непрерывный ритуал. Если вдруг мы видим в каждом предмете вокруг себя присутствие Бога, некой вечной гармонической основы. И самое главное, если мы таким образом учимся видеть эту же божественную основу в другом человеке, это есть обязанность бедной веры, точно такая же, как любой другой. Потому что бедная вера тоже невозможна в гордом одиночестве. Бедная вера тоже невозможна для самого себя. Потому что той самой красотой, которой наполняет она человека, он должен делиться. А иначе его бедная вера вообще перестает быть верой, какой бы ты ни была. И еще одна музыкальная пауза. Только напомню, что завтра, 10 апреля, в 19:00 состоится очередное арт-занятие в клубе «Серебряные нити». Мы попробуем научиться отвечать самому себе на вопрос, как я поживаю, устраивает ли моя жизнь, чего мне достаточно, чего мне не хватает. Мы попробуем не говорить об этом, а скорее нарисовать. Для того, чтобы принять участие в занятии, нужно позвонить организатору 8-967-129-21-13. 8-967-129-21-13. Ну вот, собственно, и все объявление. Здравствуйте, Эдуард Борисович. А, очень приятно, добрый вечер. В принципе, я представлюсь, я, значит, москвич, родился в конце 43-го в Москве, и, в принципе, в советское время не было знаний таких, не давалось ни о церкви, ни, так сказать, ни против или верь, или не верь. Понимаете, хотелось бы, конечно, ведь есть очень много хороших постулатов, умных вещей, так сказать, в оцинкленных знаниях. Еще, так сказать, это же ведь, в принципе, оно как-то достаточно недоступно, потому что углубляться не в конкретности, а в какие-то околопространства, это не столь интересно, когда ничего не знаешь. И в то же время хотелось бы как-то, чтобы какие-то были более глубокие объяснения в ценностях, потому что ценностей, как даже я понимаю, много. Но хотя бы вот взять, когда человек верит, и вдруг у него какая-то проблема паническая, или там еще чуть ли не готов на себя, как говорится, руки наложить, а там есть на что опереться и тому подобное, и выйти из этого тяжелого положения. И еще многое всякое. И, конечно, нужна такая серьезная пропаганда, как бы, такое слово не очень оцерковленное, но смысл понятен. И достаточно широкие, чтобы были у людей основные знания хотя бы. Спасибо, Эдуард Борисович. Да. Когда мой вопрос снимется? Ну, я не могу знать. Вопрос не ко мне. Я ж про бедную веру. А вопрос о знаниях – это вопрос к вере богатой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна. Алло. Лидия Алексеевна. Нет у нас пока Лидии Алексеевны. Ну, если найдется, то мы ее возьмем в эфир. Я хотел сказать, что знаний-то, Эдуард Борисович, в общем, гораздо больше. Поскольку, если вам нужны, например, чисто психотерапевтические приемы, то антропологическое учение и учение о душе человека в буддизме, в веданте, конечно, разработано гораздо более подробным образом. И, в общем, в область бедной веры относится и нечто, к области бедной веры относится и нечто, обладающее как раз колоссальными, очень обширными религиозными знаниями. Это создание некого трансрелигиозного пространства. И в России мыслители всегда этим занимались. Эпштейн, например, выстраивает такую череду из Льва Толстого, Даниила Андреева, Александра Меня, Григория Померанца. Как бы это люди, которые так или иначе жили в пространстве большем, чем пространство конкретной конфессии. Они пытались почувствовать пространство веры и были убеждены в том, что вот это глубинное единство, общая основа. Соловьевское всеединство относится не только к людям одной конфессии, одной церкви, но и ко всему человечеству в целом. И нечто удивительно близко, духовное, христианское, мы можем найти в индуизме, в буддизме, в исламе уж тем более. Как бы самое главное, на что мы ориентируемся, писали они все хором, хотя и каждый по-своему. И Толстой, и Даниил Андреев, и Александр Минь. Если мы хотим найти сходство, мы ориентируемся на любовь, мы сближаемся. Если мы хотим найти гордыню, если мы хотим найти, как это сейчас говорят, добрую ссору, хотя добрая ссора, видимо, вообще никогда не бывает доброй, то мы ищем различия и пытаемся ориентироваться на них. Вот я боюсь, что сегодня богатая вера склонна искать различия ради достижения своей собственной гордыни. Я хочу сказать, что я этого боюсь, вовсе не утверждаю. Здравствуйте, Лидия Алексеевна. Добрый вечер. Очень рада вас слышать. Я вообще-то уже преклонный возраст у меня, и для меня вера является очень сильной опорой. Сказать откровенно, много ведь всяких проблем, и мне приходится признать, что несмотря ни на что, без веры было бы еще больше проблем, еще было бы тяжелее. И я считаю, что все-таки у меня бедная вера, несмотря на то, что я по Евангелию написала большой стихотворный цикл «Дорога к тебе и ко мне». Это около 70 страниц убористого текста. И я считаю, что вот это написание мне тоже очень помогало. И понять жизнь, ведь она все равно остается одинаковой. И сейчас много верующих так, дай мне Боже. А вот самому проявить христианское милосердие, отношение человеческое к другому человеку, как-то бывает скромное. И мне бы очень хотелось и напечатать свою книгу, и поделиться своим отношением и без Бога, как говорится, не до порога. Жить становится легче. Пусть мы не очень бываем богаты на выполнение всяких традиций религиозных, но все равно такая тяга к вере, она существует, по-моему, у всех людей. Даже, как говорит, я не верю, все равно верит во что-то. Спасибо большое. Мне очень приятно. Спасибо большое, Лидия Алексеевна. Ну да, мы примерно об этом и говорим. Где-то около 40% людей, которые именуют себя атеистами, на самом деле утверждают, что они во что-то верят. Просто их не устраивают никакие конфессиональные построения и догматы. Вот Уильям Ло. Протестант 18 века, философ, епископ, потом снова просто философ, когда-то замечательно писал: «Ты не сможешь сейчас или впредь найти или познать Бога в реальности через какие-то внешние свидетельства или любые средства, кроме самого Бога, который проявляется в тебе». И самый очевиден только в тебе. Вообще, ни Бога, ни небеса, ни ад, ни дьявола, ни плоть нельзя познать нигде, кроме как в себе самом, и иначе, нежели как в их собственном пребывании и проявлении в тебе. И все притворное знание о любом из этих явлений, которые расскажет тебе другой человек или священник, окажется ложью. Лишь самопроявленное ощущение их зарождения в тебе самом – это лишь знание слепого человека о свете, который никогда не входил в него. Это все про то же самое, про необходимость изначального ощущения Бога, вечной первоосновы, всеединства внутри себя самого. Настоящая взрослая вера, особенно после периода атеизма, в действительности может начинаться только с этого, с веры бедной, с зова, который человек в себе ощущает.